Глава 27. Военный совет. Мой отъезд. Константинопольская драма. О том, что происходило на военном совете, я узнал лишь много времени спустя. Я думаю, что тогда и генерал Кутепов, и я не вполне верно оценивали добровольческие настроения. Приведу описание этих событий, составленное одним из участников и нашедшее подтверждение со стороны других членов Совета. Из записки генерала Ползикова. В день Совета было назначено в 2 часа дня собрание старших начальников дивизий на квартире у генерала Витковского, на которое должен был приехать в 3 часа генерал Кутепов. На совещании у генерала Витковского было единогласно решено просить генерала Деникина остаться у власти, так как все мы не могли мыслить об ином главнокомандующем. Заявление генерала Кутепова о том, что генерал Деникин твердо решил оставить свой пост, не изменило общего единодушного решения. У всех нас было впечатление, что генерал Деникин пришел к своему решению вследствие какого-то разногласия, интриг и выраженного ему недоверия. Всем нам непонятно было, почему генерал Кутепов не поддерживал нас в нашем решении, но наоборот настаивал на том, что наше решение ничего не изменит, так как он знает о твердом решении генерала Деникина. Нам было совершенно непонятно поведение генерала Кутепова, а потому большинство ушло с заседания, неприязненно настроенное против него. Примечание генерала Кутепова. Полагал необходимым подготовиться к решению этого тяжелого вопроса, поэтому считал нужным предупредить старших начальников. Слухи и сплетни, к сожалению, и тогда создавали настроение начальников. Генерал Кутепов, уезжая с заседания у генерала Витковского, приказал собраться во дворце на назначенный вечером того же дня военный совет на 1,5 часа раньше, с тем, чтобы устроить перед началом военного совета предварительное совещание старших начальников добровольческого корпуса. Кстати скажу, что так как в воздухе было тревожно, то решено было принять некоторые меры, которые выразились в следующем. От наших полков и артиллерийской бригады были назначены усиленные патрули, в особенности на улицах, примыкающих ко дворцу. На местах квартирования были назначены дежурные части, которые должны были бодрствовать в полной готовности и имели связных быстроходов во дворце. У главного входа во дворец стояли команды пулеметчиков. Такие же команды были скрытно размещены внутри соседних дворов. Во дворе дворца скрытно размещалась офицерская рота. На предварительном совещании под председательством генерала Кутепова все начальники единодушно высказали мысль о недопустимости оставления генералом Деникиным своего поста, настаивали на выражении ему полного доверия и о принятии всех мер, чтобы упросить его не оставлять своего поста. Решено было оказать соответствующее влияние на остальных участников военного совета с тем, чтобы военный совет просил бы и даже умолял генерала Деникина не покидать свой пост. Генерал Кутепов сидел грустный, как бы подавленный, и неоднократно заявлял о твердом решении генерала Деникина. Привыкнув видеть в генерале Кутепове начальника энергичного, настойчивого и решительного, мы недоумевали от его пассивности. Невольно вспомнились слухи о его неладах с генералом Деникиным и о подкапывании. Это было совершенно неправдоподобно, но тем не менее не было объяснений молчаливому, пассивному, а потому непонятному поведению генерала Кутепова. Никто из нас не понял тогда, как ему было тяжело. Мы не могли понять, что ему действительно было известно твердое и непреклонное решение генерала Деникина. Мы не понимали, что генерал Кутепов, всегда честный и прямой, знал, что не может дать нам надежду, и, переживая гораздо острее и глубже все то, что мы переживали, не мог сказать нам ничего иного, как о твердом решении генерала Деникина оставить свой пост. Примечание генерала Кутепова. «Я отлично сознавал, что генерала Деникина заменить никто не может, поэтому считал, что дело наше проиграно. Все это болезненно переносил. Упрекал себя за посылку генералу Деникину телеграммы в Новороссийск, так как полагал, что она, может быть, имела значение при решении генерала Деникина. было решено на случай непреклонности генерала Деникина выразить ему полное доверие и просить его самого назначить себе заместителя, признание которого, естественно, будет для всех обязательным. Открывая заседание, генерал Драгомиров прочитал приказ главнокомандующего о назначении военного совета. Затем была произведена поверка присутствующих на заседании и установление их права на участие в нем. Сейчас же, по окончании поверки, генерал Слащев заявил о том, что его корпус находится на фронте, а потому он не мог командировать на заседание всех старших начальников, имеющих право принять участие в нем. Генерал Драгомиров объявил, что это предусмотрено и оговорено в приказе главнокомандующего. Генерал Слащев продолжал настаивать на том, что его корпус не имеет на заседании достаточного числа представителей для выявления желаний и решения корпуса, что это является несправедливостью по отношению к доблестному корпусу, дольше всех отстаивающему последний клок белой русской земли и прочее. Генерал Драгомиров снова заявил, что он не имеет права изменить приказ главнокомандующего, что для всех частей было назначено справедливое представительство, что число присутствующих от определенного воинского соединения не имеет существенного значения, раз представительство от него все-таки есть, а в частности, касаясь второго корпуса, ясно, что его голос в достаточной мере будет сильным в лице командира корпуса и присутствующих от корпуса представителей. Генерал Слащев снова с большим волнением старался доказать невыгодное и обойденное положение его корпуса в то время, как первый корпус имеет на заседании обильное наличие своих представителей. Генерал Кутепов заявил, что он согласен сократить число представителей от своего корпуса, если наличие их вызывает такой протест о нарушении справедливости. Генерал Драгомиров снова заявил, что он не видит нарушения справедливости по отношению какого-нибудь из воинских соединений. Изменить приказ главнокомандующего он не смеет, и дальнейшее обсуждение вопроса о представительстве на заседании военного совета он прекращает. Вслед за тем генерал Драгомиров объявил, что во исполнении приказа главнокомандующего необходимо избрать ему заместителя. Генерал Слащев первым просил слова и весьма пространно говорил о необходимости установить порядок. Кроме генерала Слащева говорили, как мне помнится, генерал Махров и Везмитинов, заявляя о том, что им хорошо известно о непреклонном решении генерала Деникина уйти от власти. Генерал Слащев говорил несколько раз. Он говорил о недопустимости выборов нового главнокомандующего, ссылаясь на уподобление Красной Армии после того, как старшие покажут пример избрания. Горячо, прямолинейно, искренно, честно и хорошо говорил генерал Топорков. Со стороны добровольческого корпуса до сих пор никто не говорил. Генерал Драгомиров приказал раздать бумагу и карандаши для закрытого намечания заместителя главнокомандующему. Тогда капитан первого ранга, начальник штаба Черноморского флота Рябинин, впоследствии перешедший к большевикам, просил слова, начав словами «Пути Господни неисповедимы». Произнес патетическую речь о необходимости исполнить приказ главнокомандующего и назвать имя его заместителя, каковым является, по убеждению чинов Черноморского флота, генерал Врангель. Имя генерала Врангеля не было названо официально на заседании совета, но в частных беседах оно уже называлось. В это время шло частное обсуждение около генерала Витковского, который после распоряжения генерала Драгомирова раздать бумагу просил через генерала Кутепова слово. Примечание генерала Кутепова. Первым выступил я, а после генерал Витковский. И энергично и настойчиво заявил о том, что он и чины Дроздовской дивизии находят невозможным для себя принять участие в выборах и категорически от этого отказываются. После слов генерала Витковского сейчас же присоединились к его заявлению начальники Корниловской, Марковской и Алексеевской дивизий и других частей добровольческого корпуса. Представители от дивизий поддерживали своих начальников тем, что при их заявлении все вставали. Генерал Драгомиров в строгой форме обратил внимание на недопустимость такого заявления, так как оно составляет неисполнение приказа главнокомандующего. Тогда генерал Витковский возразил, что приказы главнокомандующего мы всегда исполняли, исполним и теперь, что мы ему вполне доверяем, и если главнокомандующий решил сложить с себя власть, то мы подчиняемся его решению и его назначению себе заместителя. Но предварительно необходимо выразить главнокомандующему доверие, просить его остаться у власти и немедленно довести до его сведения о таковом постановлении военного совета. После этих слов кто-то из чинов добровольческого корпуса крикнул: «В честь его превосходительства главнокомандующего генерала Деникина, ура!» Дружное и громкое «ура» долго оглашало здание дворца. После того, как оно кончилось, и все сели на свои места, генерал Драгомиров снова пытался доказать необходимость выполнить приказ главнокомандующего, который военным советом не может быть изменен. Тогда генерал Витковский и другие члены добровольческого корпуса доказывали необходимость доложить по прямому проводу генералу Деникину о настроении военного совета, о выражении ему доверия и просьбы остаться у власти. Генерал Драгомиров на все эти доводы возражал и не соглашался с ними. Все были изрядно уставши, а потому к нашей просьбе сделать небольшой перерыв охотно присоединились многие другие, и к нашему удовольствию генерал Драгомиров на это согласился, объявив перерыв. Сейчас же мы, добровольческий корпус, заняли одну из уединенных, находящихся внизу комнат, и решили послать от себя срочную телеграмму генералу Деникину, в которой выразить ему полное доверие и признательность и просить остаться у власти. В занятую нами комнату пришли некоторые начальники, не принадлежавшие к добровольческому корпусу, но вполне разделявшие наши взгляды. Не помню, кто составлял телеграмму, в общем, она была составлена коллективно. Текст телеграммы. Собравшись для участия на военном совете, дивизии добровольческого корпуса единодушно решили просить ваше превосходительство остаться во главе армии, причем дивизии верили и всегда будут верить вам и не мыслят другого главнокомандующего, кроме вас. Оставление вами своих верных войск грозит несомненной гибелью нашего общего дела и поведет к полному распаду армии. Телеграмма сейчас же была отправлена на городской телеграф с одним из наших связных с приказанием добиться немедленной ее отправки генералу Деникину. Телеграмма была принята, но отправлена не своевременно, ибо, как выяснилось позже, провод со ставкой был занят и было распоряжение генерала Драгомирова никаких телеграмм без его разрешения не принимать. По возобновлении заседания военного совета генерал Драгомиров изъявил согласие послать телеграмму генералу Деникину и просил составить текст ее. На просьбу, обращенную генералу Драгомирову, переговорить с генералом Деникиным немедленно по прямому проводу, с тем, чтобы после этого закончить заседание военного совета, генерал Драгомиров категорически отказался. На другой день заседание долго не начиналось. И мы в недоумении и с разными предположениями ходили по коридорам, заходили и в большой зал заседаний, но постоянно видели двери в комнату старших начальников плотно закрытыми. Вход в эту комнату без разрешения генерала Драгомирова не допускался. Неоднократно пытались узнать, когда начнется заседание совета и вообще состоится ли оно. Ответы получались самые расплывчатые и неуверенные. Вызвать генерала Кутепова из комнаты старших начальников не удавалось. Генерала Витковского в эту комнату не пропускали. Сведений об ответе генерала Деникина на посланную ему накануне телеграмму никаких не было. Слагалось впечатление, что военный совет состоял из высших начальников, а остальных игнорировали. Полная неизвестность и неопределенность создавшегося положения и отсутствие хотя каких-либо объяснений сильно нервировали и вызывали недовольство генералом Драгомировым, упорство которого на предыдущем заседании породило против него много врагов. Поэтому через некоторое время настроение из нервного превратилось в определенно враждебное против комнаты старших начальников. Но скоро оно было рассеяно неожиданным приходом группы новых офицеров, сопровождавших несколько английских офицеров. Дневное заседание не было открыто, и ответ генерала Деникина не был объявлен нам. Нам объявили, что прибыла делегация от англичан, что сделанные ими предложения настолько необычны и важны, что совершенно затемняют остроту переживаемых событий, а потому высшие начальники займутся обсуждением английских предложений, а заседание совета назначено на 8 часов вечера этого же дня. Также прошел слух, что приехал в Севастополь генерал Врангель, который будет присутствовать на вечернем заседании военного совета. Когда мы прибыли на это заседание и в ожидании его открытия блуждали по коридорам и комнатам дворца, то через некоторое время заметили присутствие генерала Врангеля, который нервно ходил по коридорам около большого зала. Двери в комнату старших начальников по-прежнему были закрыты, и в ней шло заседание. Несколько раз туда приглашали генерала Врангеля, и через короткое время он выходил оттуда еще более взволнованный. Как оказалось, генерал Врангель привез с собою в Севастополь английский ультиматум, адресованный мне, но врученный ему 20 марта в Константинополе. В своей ноте великобританское правительство предлагало оставить неравную борьбу и при его посредстве вступить в переговоры с советским правительством. В случае отклонения этого предложения Англия снимала с себя ответственность и угрожала прекратить какую бы то ни было дальнейшую помощь. По непонятным причинам об этом ультиматуме не было сообщено мне в Феодосию, и я узнал о нем только за границей. О происходившем в заседании Малого Совета старших начальников до корпусных командиров включительно генерал Богоевский пишет. «У всех было подавленное настроение духа. Почти никто не знал ни точной обстановки, ни истинных причин ухода генерала Деникина. Неестественной казалась и сама причина нашего сбора, невозможной до сих пор в регулярной армии. Кроме того, не было никого, кто мог бы в то время стать преемником генерала Деникина без возражений с чьей бы то ни было стороны. Никаких имен не называли. На другой день генерал Драгомиров собрал снова совещание и прочитал ответную телеграмму генерала Деникина, приказывавшего все-таки выборы произвести. Несмотря на это, многие протестовали против этого, и нужна была вся твердость и настойчивость генерала Драгомирова, чтобы совещание не приняло форму митинга и прошло спокойно. Генерал Слащев решительно заявил, что он против всяких выборов и сейчас же уезжает на фронт, где он нужен, здесь же ему делать нечего. После долгих споров решено было составить два совещания, одно из старших начальников и другое из всех остальных. Первое должно было наметить преемника, второе — поддержать или отвергнуть выборное лицо. Я был в числе старших начальников, мы засели в большом угловом кабинете, остальные в зале. Наше совещание затянулось. Все еще спорили и не могли остановиться на чем-либо имени. Из зала, где томились уже несколько часов уставшие и голодные начальники войсковых частей, являлись не раз посланные запросом, что мы решили. Нужно было как-нибудь кончать, откладывать на другой день было уже невозможно. Этим неминуемо сразу подрывался бы авторитет будущего главнокомандующего. Тогда я выступил с речью, в которой, очертив создавшуюся обстановку и необходимость во что бы то ни стало скорее кончить вопрос, назвал генерала Врангеля как нового главнокомандующего. Возражений не последовало. И, как мне казалось тогда, не из симпатии к нему, а просто потому, что нужно же избрать кого-нибудь и кончить тяжкий вопрос. В то время едва ли кто думал о продолжении борьбы с красными вне Крыма. Нужно было отсидеться, привести себя в порядок и уходить за границу, если не удастся удержать Крым. Считали, что Врангель с этим справится. Пригласили его в наш кабинет. Он только что приехал из Константинополя. И здесь председатель сделал ему нечто вроде экзамена. «Как уверуешь?» Его ответы в резком решительном тоне, сводившиеся к общему тону, что он не мыслит о продолжении серьезной борьбы и будет считать своим долгом, если станет во главе армии, с честью вывести ее из тяжелого положения, удовлетворили не всех в совещании. Генерала Врангеля попросили временно удалиться, чем он, видимо, остался очень недоволен, и снова начали обсуждать его кандидатуру. Наконец решено было остановиться на нем. Снова вызвали его, и генерал Драгомиров объявил ему о нашем решении. Генерал Врангель принял это внешне спокойно, однако у многих из нас, да, вероятно, и у него все же были сомнения, утвердит ли генерал Деникин наш выбор. Мы не знали подробностей, но всем было известно, что между ними были дурные отношения, и вина в них падала не на генерала Деникина. Согласившись на наш выбор, генерал Врангель удивил всех нас своим решительным требованием дать ему подписку в том, что условием принятия им поста главнокомандующего не будет переход в наступление против большевиков, а только вывод армии с честью из создавшегося тяжелого положения. На вопрос наш «Зачем эта подписка?» генерал Врангель ответил, что он хочет, чтобы все, и прежде всего его родной сын, не упрекнули его в будущем в том, что он не исполнил своего долга. Все это было не совсем для нас понятно. Такая предусмотрительность, но ввиду настойчивого требования генерала Врангеля, чуть ли не под угрозой отказа от выбора, подписка была дана. Текст этого акта. На заседании старших начальников, выбранных из состава военного совета, собранного по приказанию главнокомандующего в Севастополе 22 марта 1920 года, для избрания заместителя генералу Деникину, председателем совета генералом от кавалерии Драгомировым, было оглашено ультимативное сообщение британского правительства генералу Деникину с указанием на необходимость прекращения неравной безнадежной борьбы с тем, чтобы правительство Великобритании обратилось бы к советскому правительству об амнистии населению Крыма, в частности, войскам Юга России, причем в случае отклонения генералом Деникиным этого предложения, британское правительство категорически отказывается впредь от всякой поддержки и какой бы то ни было помощи. При этих условиях совещание выразило желание просить главнокомандующего о назначении его заместителем генерала Врангеля с тем, чтобы он, приняв на себя главное командование, добился бы неприкосновенности всем лицам, боровшимся против большевиков, и создал бы наиболее благоприятные условия для личного состава вооруженных сил Юга России именно для тех, кто не найдет для себя возможным принять обеспечение безопасности от советского правительства. С содержанием этого акта я ознакомился только за границей. После этого послана была телеграмма генералу Деникину. Заседание Малого Совета закончилось. Наконец было объявлено нам приглашение занять свои места в зале заседания. Когда все были на своих местах, двери комнаты старших начальников отворились, и из нее вышли генерал Драгомиров, генерал Врангель и другие. Генерал Драгомиров прочел текст телеграммы, посланный им накануне генералу Деникину. Многие из нас обратили внимание, что содержание телеграммы было не совсем такое, как читали нам накануне в окончательной форме. Затем генерал Драгомиров прочел ответный приказ на нее генерала Деникина с назначением своим заместителем генерала Врангеля. По прочтении этого приказа генерал Драгомиров провозгласил «Ура!» в честь главнокомандующего генерала Врангеля из записки генерала Ползикова. Вечер, 22 марта. Тягостное прощание с ближайшими моими сотрудниками, вставки и офицерами конвоя. Потом сошел вниз. В помещении охранной офицерской роты, состоявшей из старых добровольцев, в большинстве из раненых в боях. Со многими из них меня связывала память о страдных днях первых походов. Они взволнованы, слышатся глухие рыдания. Глубокое волнение охватило и меня. Тяжелый ком, подступивший к горлу, мешал говорить. Спрашивают, почему? Теперь трудно говорить об этом. Когда-нибудь узнаете и поймете. Поехали с генералом Романовским в английскую миссию, оттуда вместе с Хольманом на пристань. Почетные караулы и представители иностранных миссий. Краткое прощание. Перешли на английский миноносец. Офицеры, сопровождавшие нас, в том числе бывшие адъютанты генерала Романовского, пошли на другом миноносце, французском, который пришел в Константинополь на 6 часов позже нас. Роковая случайность? Когда мы вышли в море, была уже ночь. Только яркие огни, усеявшие густо тьму, обозначали еще берег покидаемой русской земли. Тускнеют и гаснут. Россия, родина моя. В Константинополе на пристани нас встретили военный агент наш, генерал Агапеев, и английский офицер. Англичанин что-то с тревожным видом докладывает Хольману, последний говорит мне. «Ваше превосходительство, поедем прямо на английский корабль». Англичане подозревали. Знали ли наши? Я обратился к Агапееву. «Вас не стеснит наше пребывание в посольстве в отношении помещения?» «Нисколько». «А в политическом отношении?» «Нет, помилуйте». Простились с Хольманом и поехали в русский посольский дом, обращенный частично в беженское общежитие. Там моя семья. Появился дипломатический представитель. Выхожу к нему в коридор. Он извиняется, что по тесноте не может нам предоставить помещение. Я оборвал разговор. Нам не нужно его гостеприимство. Вернувшись в комнату, хотел переговорить с Иван Павловичем о том, чтобы сейчас же оставить этот негостеприимный кров. Но генерала Романовского не было. Адъютанты не приехали еще. И он сам прошел через анфиладу посольских зал в вестибюль, распорядиться относительно автомобиля. Раскрылась дверь, и в ней появился бледный, как смерть, полковник Энгельгард. «Ваше превосходительство, генерал Романовский убит». Этот удар доконал меня. Сознание помутнело, и силы оставили меня первый раз в жизни. Моральных убийц Романовского я знаю хорошо. Физический убийца, носивший форму русского офицера, скрылся. Не знаю, жив ли он, или правду говорит молва, будто для сокрытия следов преступления его утопили в Босфоре. Генерал Хольман, потрясенный событием, не сумевший простить себе, что не оберег Романовского, не настояв на нашем переезде прямо на английский корабль, ввел в посольство английский отряд, чтобы охранить бывшего русского главнокомандующего. Судьбе угодно было провести и через это испытание. Тогда, впрочем, меня ничто уже не могло волновать. Душа омертвела. Маленькая комната, почти каморка. В ней гроб с дорогим прахом. Лицо скорбное и спокойное. Вечная память. В этот вечер я с семьей и детьми генерала Корнилова перешел на английское госпитальное судно, а на другой день, на дредноуте Мальборо, мы уходили от постылых берегов Босфора, унося в душе неизбывную скорбь. Брюссель, 1926 год. Конец книги. Сентябрь, 1991 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Игорь Аверин.